Глава 19. Новый взгляд. Говоря о том, что скоро вернусь, я, мягко говоря, погорячился. Наша беседа с владыкой Ченом заняла, наверное, часа два, и она очень серьезно изменила мое представление о том, какие процессы происходят в Нефритовой империи на самом деле. С тех пор, как я попал в этот мир, мне было интересно, почему храмы настолько вольготно себя тут чувствуют, несмотря на то, что население не то чтобы фанатично верующее, в отличие от той же средневековой Европы. Как оказалось, дело в том, что храмы — это мало того, что военно-религиозные ордена, обладающие собственной армией и имеющие определенную специализацию, но еще и мощный центр сдерживания угроз из других миров. А если кто-то из людей забывает о древних договоренностях, то они вразумляют их. Кихо Чен был высокопоставленным лидером одного из очень радикальных боевых отрядов храма воды, призывающих цунами. Мне сразу же вспомнились слова Квана, что меня, по его мнению, готовили к выступлению в призывающие шторма. Спросив о том, как связаны эти два отряда, я нарвался на целую лекцию о богах. «Ян, скажи, что ты знаешь о богах колец силы?» Кихо улыбался, задавая этот вопрос. Прокрутив в голове всю известную мне информацию, я неожиданно понял, что по сути-то и ничего. Они могут усилить кольца силы своих последователей, как бы это ни звучало, и на этом мои познания заканчивались. Почти ничего, кроме их имен и специализации. Еще что их ублажают, чтобы не было стихийных бедствий. Лысый монах улыбнулся и кивнул. Все верно. И это предел знаний для почти всех в Нефритовой империи. В древности боги поняли, что люди — это новый источник силы. Да, они слабы, но их много, и их коллективная вера приносит свои плоды. Надо лишь немного им помочь выжить в этом суровом мире. Тогда они начали превращаться в людей и искать себе учеников, которые стали их первыми жрецами. Как ты думаешь, кто победит в поединке, если двое будут равны во всем, но один из них будет Кихо, а второй — клановый? Неожиданно спросил Кихо. Тот, кто лучше умеет управлять собой и обращать ситуацию себе на пользу. Ответом мне был добродушный хохот. Сразу видно бойца, который не любит гипотетические ситуации. Сила Кихо в том, что он познает кольцо своего бога намного полнее, чем любой из клановых, каким бы талантливым он ни был. Я пробудившийся серебряного ранга. Услышав это, я невольно сглотнул. Насколько мне известно, что пробудившийся — это предел развития для человека, по крайней мере, сейчас. Если это так, то передо мной один из самых опаснейших людей Нефритовой империи. Я не знаю ни о ком, кроме первосвященника храма воды, чье кольцо воды было бы сильнее, чем у меня. Думаю, теперь ты понимаешь, почему кланы нас до сих пор не уничтожили, несмотря на то, что мы очень жестко ограничиваем их власть. Мы не лезем в их политические игры, пусть они грызутся между собой. В их мелких войнах закаляется оружие, которое мы будем использовать против демонов. В его голосе была слышна уверенность фанатика, и меня это откровенно пугало. Слишком хорошо я знал историю Земли, чтобы понимать, фанатику плевать на все, кроме его цели. И я всего лишь пешка в игре, которую храмы ведут с империей. Да, почтенный Кихо, но это не приближает меня к пониманию богов силы. Ты прав, я слишком увлекся, прости, старика. Вы совершенно не выглядите стариком. На вид ему можно было дать максимум лет 50, и его фраза о старости меня порядком удивила. «На моем веку уже 170 весен, и путь мой близится к своему концу. Скоро мое энергетическое ядро начнет распадаться. Ни один человек не может прожить больше 200 лет. Такой срок нам отмерили небеса. Чем плотнее твое ядро и чем лучше развиты твои кольца силы, тем дольше ты сможешь прожить». Но ни один человек не перешагнул порог своего 200-летия. А как же первопредки? Задам тебе встречный вопрос. А почему ты решил, что первопредки — люди? Его вопрос выбил меня из колеи. Вся информация, полученная из книг, что я читал, конечно, не говорила прямо, но указывала на человеческую природу первопредков. Но они же создали кланы, повели за собой учеников из числа людей. «И где тут противоречие?» Лазурные глаза Кихо смотрели на меня с искренним интересом. «Вы хотите сказать, что первопредки никогда не были людьми?» «Не все. Кто-то действительно изначально был человеком, но потом переродился в нечто большее. За последние тысячелетия ни один человек не сумел стать возрожденным. Это следующий ранг после пробудившегося. Каждый же из первопредков еще при жизни достиг ранга Ками, и их мощь была просто несравнима даже с мощью их ближайших учеников. «Идем, я хочу кое-что тебе показать». Поднявшись из-за стола, он подошел к стене и, приложив к ней ладонь, выпустил тончайшие нити энергии, заполняющие трещины в стене. Прошло буквально мгновение, и стена сдвинулась в сторону, открывая небольшой храм. Судя по рисункам морских пучин и существ, обитающих там, это был храм властелина воды, что ни разу не удивительно. Но больше всего меня поразила центральная фигура, изображающая человекоподобного морского змея с хвостом вместо ног, но при этом имеющего руки и голову, напоминающую смесь человеческой и змеиной. Глаза этого существа горели ярко-синим огнем. Казалось, еще немного, и он сбросит с себя каменные оковы и сползет в зал, чтобы потребовать почитания. Так выглядел Гун-Гун, когда он показал своим ученикам свою вторую форму. Голос Кихо вывел меня из транса, в который я незаметно погрузился. Среди его детей от смертной женщины была одна из первопредков. Мне на ум приходит лишь мать глубин, но, глядя на него, мне кажется, что это не так. Старик кивнул. «Ты абсолютно прав. Первопредок акул — одна из тех, кто был изначально смертным. Ее дети чтят моего покровителя, и тот в ответ дарует им свою благосклонность. Дар акул — дышать под водой. Это отметка хозяина вод». «Тогда кто был его дочерью?» «Та, что всегда изменчива и опасна, чья душа как тьма, из которой она появилась». «Ядовитая госпожа и мать змей» звали ее в старые времена. Чен говорил чуть нараспев, словно читал по памяти какой-то текст, а потом резко оборвал свой рассказ словами: «Но, думаю, тебе куда более интересно будет посмотреть вот это». Резким взмахом руки он создал прямо в воздухе зеркало из воды. «Смотри внимательно». Прозрачная гладь воды постепенно стала темной, а потом очень медленно из глубины тьмы вышли пятеро. Трое мужчин и две женщины. Пять первопредков кланов крови с лицами, закрытыми масками, изображающими их тотемы. Но чем больше я вглядывался в них, тем сильнее я понимал, что Суню-кун, опора мира кланов крови, выглядел словно отражение Дейтенгу. То же телосложение, та же поза. Даже цвета их одеяний были схожи. Черный и красный. Но если у моего предка ведущим был черный цвет, то у царя обезьян красный. «Они так похожи?» — в ответ на невольно вырвавшиеся у меня слова Кихо кивнул и начал говорить. «Потому что у них один отец, но узнали они об этом уже, когда стали побратимами. Там, где Суню-кун брал мощью, яростью и хитростью, там Дейтенгу побеждал обманом, готовностью рисковать и безжалостностью. Их отец — друг и соперник моего господина Фэйлин, владыка воздуха. Именно поэтому обезьяны и ворон могут заменять друг друга, если необходимо». Это, конечно, все было очень интересно и познавательно, но от количества полученной информации голова шла кругом. Зачем мне все это знать? Младший благодарит старшего за его мудрость, но я пока не в силах понять, зачем мне все это знать. «Ты мудр не по годам. У всего есть своя цель, как и у этого рассказа. Благодаря этой связи ты можешь пройти свое посвящение не только на алтаре воронов, но и на алтаре обезьян. Это, конечно, все здорово, но в данный момент мне недоступен ни один из них. В паре недель пути отсюда есть небольшой городок, который называется Дремлющая гора. Он построен недалеко от уснувшего вулкана». «Отлично. Сейчас еще начнется экскурс в географию. Мало мне было истории религии, теперь еще и это. Метафизика очень важна в этом мире, но сейчас меня волнуют куда более приземленные вещи. Например, попадание в Академию Земли и Неба. Отличное место, где выращивают прекрасный виноград, но есть одно маленькое «но». И какое же, Кихо-чен? В дне пути на север расположен лес Шингей, или, как его еще называют, лес теней. Последними его владельцами был малый клан Рыси, но он смог продержаться только два поколения. С тех пор прошло уже много лет, и виноградники, конечно же, прибрали к рукам, а вот лес официально остается ничейным. Могу я узнать, почему? Конечно, Ян. Все очень просто. Последние 50 лет никто из тех, кто находился в лесу больше суток, не возвращался оттуда. Скаты трижды отправляли туда своих бойцов, и все они исчезали. Это очень интересная информация, но при чем тут я? По двум моментам. Во-первых, на очистку этого леса до сих пор не снят заказ, и тот, кто его очистит, получит немалую известность. Что-то мне не верится, что кланы не могут просто взять его и очистить. Это лес духов, мой мальчик, и он проклят. Кланы могут справиться с его проклятием, но это потребует слишком многих вложений. Да и к тому же, если он очистится, то названия знаменитых виноградников не будут говорить с таким придыханием. То есть вы хотите сказать, что на самом деле снять проклятие не так сложно, но экономически невыгодно? Не только экономически, еще и политически. Если лес будет чист, то на него и земли в округе будет много желающих, с которыми самому молодому великому клану придется считаться. К тому же тяжело будет списывать налоги, которые сейчас тратятся на защиту от нападений. Старик откровенно улыбался, а я прекрасно понимал, о чем он говорит. Повышенный риск сразу делает вино более дорогим, к тому же всегда можно продать часть урожая на черном рынке, а в отчетах указать, что это связано с нападением монстров. Дедушка Бэй прекрасно объяснил мне, что скаты пусть и стали великим кланом, но от своей крови контрабандистов отказываться не планируют. Но каким образом это связано со мной и моим вопросом? Прямым, мой мальчик. В глубине этого леса до сих пор находится резиденция воронов, в которой сохранился алтарь. Только есть лес, который никто не мог очистить уже несколько десятков лет. Почему же десятков? Сотен? Кихо улыбнулся. Вот только его улыбка была больше похожа на оскал хищника. «Лес охраняется от чужаков? Ты же по праву крови имеешь полное право туда войти и быть при этом в безопасности. Часть защитников могла одичать, а это означает, что твой путь не будет легкой прогулкой». «Как я понимаю, это проверка?» Старик едва заметно кивнул и негромко произнес. «И проверка, и шанс». Пройдя испытание алтарем, ты станешь настоящим хозяином этого леса по праву своей крови, а значит...» Начал он говорить, но я его перебил. Мне стало понятно, как думает этот монах. «А значит, лес очистится от тварей, если я прикажу. Тот, кто сумел сделать то, что не по силам скатам, заслуживает внимания. Правда, я получу свою порцию проблем». «Ян, сферы интересов в империи давно поделены?» И куда бы ты ни попытался войти, это место уже занято. Хочешь чего-то достичь, придется за это биться. Для всей империи ты всего лишь очередной выскочка Шан, который хочет чего-то большего. Спасибо за совет, старший. Я церемониально поклонился, но монах лишь раздраженно махнул рукой. Если бы я хотел от тебя так быстро избавиться, то просто отправил бы туда без объяснения причин. Мое предложение очень простое. Ты проходишь инициацию на клановом алтаре, очищаешь лес и, как истинный хозяин, позволяешь поставить один из монастырей в его глубинах. Что взамен? С одной стороны мало, с другой очень много. Мы организуем тебе повышение поколения, и наши люди поддержат твою заявку на создание нового клана. Учти, лишь император, или в нашем случае регент, может подписать указ о создании нового клана. Так что не жди особых чудес. Но получив десятое поколение, ты сможешь пройти испытание крови и стать Цюань. А с этим званием уже считаются. Я согласен. Интерлюдия. Железный журавль пил вино и размышлял о ближайшем будущем. Ему было уже 133 года, он пережил большую часть своих старых друзей, да и врагов тоже. Его обуревали дурные сны и предчувствия, но все как один, что пророки, что геоманты и даже варвар-косновидица, говорили, что все будет хорошо. Империя выдержит любой удар. Короткий стук в дверь прервал размышления, пожалуй, самого опасного человека в Нефритовой империи. Буквально мгновение спустя охранник отворил дверь и пропустил молодого мужчину, одетого в черный как ночь доспех, на халат такого же цвета. Сделав положенное по этикету 5 шагов, вошедший поклонился. Усмехнувшись своим мыслям, регент жестом отпустил охрану, которая была скорее данью традиции, чем необходимостью. Последний раз на него устраивали покушение 10 лет назад, а после того, как он развесил внутренности нападавших на воротах их домов, нападения чудесным образом сами собой прекратились. «Ты знаешь, зачем я тебя вызвал?» «Вариантов немного». Он чуть промедлил, но потом все же сказал: «Дедушка». «И какие же?» «Вы или хотите узнать, как дела у вашего внука, или же вам интересно, насколько успешно подавляется восстание?» Регент кивнул на кувшин с вином и сказал: «Налей нам обоим. Разговор предстоит долгий и очень тяжелый». «Да, старший». Красное вино медленно лилось в чаше, а старик видел, как когда-то лилась кровь его родичей. Взяв наполненную пиалу, он сделал небольшой глоток и задал вопрос. «Для начала меня интересует твое мнение о будущем императоре. Сможет ли он выдержать тяжесть власти, особенно когда начнется вторжение демонов?» Одетый в черный журавль поднял чашу и отзеркалил движение своего деда. «Он способный парень, отлично развивается, но он книжник, а не боец. Для того, чтобы он удержался у власти, ему понадобятся те, кто будет предан лично ему. А таких вокруг него я не вижу. При этом не могу не отметить, что он мастерски владеет боевым аспектом чар, используя их зачастую крайне оригинально. Но именно души бойца у него нет. Мой вердикт: если его не усилить, то его сожрут свои же». «Тогда тебе придется этим заняться», — мужчина лишь коротко кивнул. «Ты знаешь, почему приказу были убиты твои родители?» Сделав еще один глоток, журавль в черном поставил чашу на стол. Он смотрел прямо в глаза регенту, и на его лице не дрогнул ни один мускул, когда он ответил: «По приказу чемпиона великого клана журавлей господина Синьцзяня». Старик кивнул головой, признавая правоту его слов. «Тогда почему ты еще не отомстил? У тебя было 6 идеальных возможностей меня убить». 7, — коротко произнес собеседник регента. «Я мог убить тебя 7 раз, дедушка». «Ты не ответил, почему?» «Потому что крылья журавля должны быть белы, как первый снег. Мне известно об этом приказе больше 10 лет. О, сколько раз я мечтал воткнуть свой клинок в твое горло!» Мужчина сделал очередной глоток вина и продолжил: «Но чем дольше я готовил свою атаку, тем больше мне пришлось анализировать твои действия и их последствия. И однажды мне все стало понятно». Склонив голову, он продолжил: «Все на благо клана. Все во славу великого журавля». На губах отца императрицы появилась легкая улыбка. Он наконец-то нашел того из своих потомков, кто смог понять весь его замысел. «Ты такой же, как и я», — мужчина в черном покачал головой. «Нет, дедушка, но клан превыше всего». «Возможно, это еще лучше. Тогда слушай, что ты должен сделать.